Вообще, Стас, знаешь, вот это вот время, да, что я работаю с теми, кто у меня сейчас на наставничестве, и что я не занималась воронкой. У меня, кстати, почему люди заходят туда откуда-то, не знаю, откуда заходят, потихонечку идут там, какие-то новые все равно появляются лица. Вот. Но суть в чем? Мне вот этот период, он мне дал возможность посмотреть вообще с другой стороны кардинально, и еще раз повторюсь, и на свой продукт, и на методологию, и на кучу различных вещей. Я нашла у себя столько лишних телодвижений, которые, получается, и мне мешают работать, да, и клиентам не дают быстро тот результат, который нужен. Вот. Я была на консультациях там у методологов, пересмотрела кучу всего, перечитала просто огромное количество литературы по маркетингу. Еще раз говорю, провела, блин, такое масштабное исследование. Я за 5 лет, наверное, ни разу такого не делала вообще даже близко. Вот. Короче, я просто взяла и посмотрела на свою работу, как знаешь, вот на аутсорте приглашают, да, компанию, которая проверяет, что, где и как. Вот я на свой проект, на свою работу посмотрела с этой же стороны. Я прям все вот эти дыры, я их увидела. Вот это стоило сделать, чтобы, знаешь, так отстраниться, подняться выше. И прям провести масштабный анализ, потому что без анализа именно глубокого оказывается столько всего, чего, во-первых, не нужно в проектах, во-вторых, все это так усложняется, отсюда слив идет людей, да, которым вроде бы и нужна помощь, но они просто тупо не понимают, а что ты им конкретно предлагаешь. Вот. И, короче, это того стоило. Это того стоило. И сейчас у меня тоже такой, знаешь, и соревновательный момент, и азарт, и понимание, что нужно сделать. И, в принципе, перед глазами уже полная картина. Короче, я понимаю, что нужно пересобрать все заново. Ну, реально, я собрала, и, короче, у меня, знаешь, как получилось? Я как в Икее. То есть у меня платформа есть, все инструменты есть, ты у меня есть, уроки есть, в принципе, все инструкции на месте, но у меня как в Икее получилось, и вместо комода я собрала стол, который мне не нужен на колесиках. Поэтому, короче, разобрала. Все заново буду теперь комод собирать. Но я думаю, что я быстро с этим управлюсь. Я решила не менять дизайн, ничего, просто как бы тексты, вот это вот все сделаю сейчас по новой. Но видео, кстати, записала. Получилось неплохо. И я за сегодняшний день, вот у меня младшая была в яслях, сколько? 4 часа. И вот я за 4 часа полностью записала видео просто на одном дыхании. Потом уже просто записывать не смогла, потому что горло дерет.